без твоих насмешек жить не могу. Твердый мой орешек, ты вся моя, и никто не знает, как хорошо мне с тобой бывает. Девочка моя, синеглазая, без тебя мне не пока я.